Большие надежды. Нередко мы приступаем к новому проекту в тревоге. Она посещает почти всех нас вне зависимости от опыта, успешности и подготовки. Столкнувшись с пустотой, вы переживаете внутренний конфликт. Вы воодушевлены шансом воплотить великий замысел и замираете при мысли о неудаче. А результат вам не подвластен. Порой надежда – тяжкое бремя. Как и страх не справиться. А вдруг в этот раз не получится? Вера в процесс помогает держать волнение в узде и двигаться дальше. Принимаясь за работу, не забывайте, что результат от нас не зависит. Если мы настроены стойко и решительно шагать в неизведанное с багажом всех знаний и опыта, в конце концов мы достигнем цели. Возможно, мы окажемся не там, куда метили. Скорее всего, мы найдем что-нибудь поинтереснее. Дело не в слепой вере в себя. Верьте в эксперимент. Вы не как евангелист, ожидающий чуда, а как ученый, который ставит опыт, что-то подправляет и ставит следующий. Экспериментирует и опирается на результаты. Вера вознаграждается, пожалуй, даже больше, чем талант и способности. В конце концов, как предлагать искусству то, что ему нужно, не веря слепо? Надо верить в несуществующее, чтобы оно осуществилось. Когда мы еще не знаем, куда направляемся, мы не ждем. Мы движемся вперед в темноте. Если все наши усилия ни к чему не приводят, мы полагаемся на веру и волю. Чтобы продвинуться вперед, сделайте несколько шагов назад. Если из 10 экспериментов ни один не сработал, у нас есть выбор. Можно принять это на свой счет, пасть духом и усомниться в своей способности решить задачу. Или признать, что мы отмели 10 неработающих вариантов и теперь на 10 экспериментов ближе к решению. Для Творца, чья задача проверять разные возможности, успех – не только найденное верное решение, но и исключение неверных. В процессе экспериментов мы даем себе право ошибаться, выходить за рамки, выходить еще дальше за рамки и быть нелепыми. Неудач нет. Чтобы достичь цели, нужен каждый шаг, в том числе и ложный. Каждый эксперимент по-своему ценен, если мы на нем учимся. Даже если его смысл непостижим, мы все равно практикуемся и оттачиваем мастерство. Мы работаем с непоколебимой верой, словно задача уже решена. Ответ есть, возможно, вполне очевидный, просто мы его еще не нашли. Со временем, чем больше проектов вы доведете до конца, тем крепче станет ваша вера в эксперименты. Возлагайте на них большие надежды. Двигайтесь терпеливо и доверьтесь таинственной неизвестности, что разворачивается перед вами. Помните, что процесс приведет к цели. Какой? Там видно будет. А магическая природа открытий будет завораживать всегда. Порой благодаря ошибкам работа становится шедевром. Человечество дышит ошибками.